Приступая эти пределы, обязательно что-то теряешь: истину, рассудок, спокойствие. Троцкий на страницах незаконченной биографии Сталина растерял свой талант публициста, литератора, а главное – объективного историка. Многое сказанное о Сталине верно, но в книге немало и выдумок, догадок, служащих одной цели – показать, как Каин стал сверхкаином. Для этого, например, Троцкому понадобилось даже изобрести, что Сталин пригрел буржуазию, опирался на нее, карабкаясь на вершину власти. Бывшие помещики, капиталисты, адвокаты, их сыновья, поскольку они не бежали за границу, включились в государственный аппарат, а кое-кто и в партию. Троцкий утверждал даже, что в государственном аппарате СССР сохранились представители крупной буржуазии и помещиков. По Троцкому, вслед за которым идут и многие историки, Сталин родился злодеем, с детства был моральным чудовищем. Не нужно доказывать, что такой подход, с которым мы нередко сталкиваемся и сегодня, не научен. Априори никто не может считаться преступником, и никто не рождается злодеем. Отрицательные черты – подозрительность, скрытность, жажда власти, мстительность – не всегда и не сразу реализуются в преступлениях. Нельзя одинаково смотреть на Сталина в 1918, 1924, 1937 годах. Это тот и не тот человек. Конечно, в силу объективных и субъективных причин и обстоятельств Сталин лет через 10 после первой коронации очень сильно изменился. Им совершено много такого, чему никогда не будет прощения. Но в том-то и сложность создания политического портрета этого человека. Что он борясь как будто за идеалы социализма, понимаемое крайне искаженно, вульгарно, схематически, догматически. Да, именно борясь за них, одновременно совершал ошибки и тяжкие преступления. Конечно, в биографии Сталина, которую начал писать Троцкий, Сталин не рассматривался во всей противоречивости его фигуры. Поэтому, пожалуй, большого научного и исторического интереса, как некоторые другие его книги, опубликованные на Западе, главы биографии Сталина не представляют. Но они могут быть свидетельством того, что Троцкий боролся главным образом со Сталиным, а не сталинизмом как явлением. Сталину не довелось ознакомиться с этим трудом Троцкого, иначе он прочел бы строки, которые повергли бы его в бешенство. Пытаясь найти в истории параллель Сталину, пишет в далеком Каякане Троцкий, «Мы должны отвергнуть не только Кромвеля, Робеспьера, Наполеона, но даже Муссолини и Гитлера». Мы подходим ближе к пониманию Сталина, когда думаем в терминах, так в тексте, примечание автора, Мустафы Кемаль-Паши или, возможно, Порфирия Диаса. Думаю, сказанного достаточно, чтобы оценить степень озлобленности Троцкого по отношению к Сталину, в основе которой лежат личные мотивы. Впрочем, что мог думать Троцкий о человеке, который сделал его скитальцем, гражданином без визы, фактически уничтожил всех его близких родственников. У Троцкого было время, чтобы правильно оценить Сталина и его систему. Он мучительно метался. Отвергая полностью Сталина, никак не мог отделить от него то, что оставалось пролетарским, рабочим, марксистским. Троцкий справедливо полагал, что сталинизм был не закономерностью, а исторической ненормальностью. Он правильно считал, что главный продукт Сталина — создание бюрократического коллективизма и аппаратной машины. Не без оснований Троцкий предполагал, что в будущем будет неизбежен острый конфликт между бюрократией и социальной инициативой. Находясь на закате своей жизни, Троцкий, видимо, заблуждался, утверждая, что СССР остался рабочим государством лишь в потенции. Приверженность идее перманентной революции сохранилась у Троцкого на всю жизнь. В 1940 году он писал, что если разгорающийся пожар Второй мировой войны не приведет к краху капитализма, то историческая перспектива, нарисованная марксистами, будет нуждаться в переосмыслении. Если международный пролетариат окажется неспособным выполнить свою миссию, то социалистическая программа, основывающаяся на внутренних противоречиях капиталистического общества, превратится в утопию. Годы поражений, изгнаний, гонений не могли не сказаться на пессимистических пророчествах Троцкого. Однако в одном он остался неизменен. Все тяготы и лишения пролетариата, рабочего движения связаны с бюрократическим вырождением Сталина и его ближайшего окружения. Конечно, Сталин имел возможность развенчать лидера нового интернационала. Этим занимался и послушный Коминтерн, давно осудивший раскольничью антисоветскую деятельность Троцкого. Даже в годы наступления реакции, которая активизировалась после триумфов народных фронтов, у Советского Союза было немало друзей в лице различных общественных организаций, которые видели в нем единственный оплот борьбы против фашизма и надвигающейся войны. Советская пропаганда за рубежом, осуществляемая по различным каналам, имела в своем арсенале и такой постоянный аргумент. Троцкий — пособник империализма, его шпион, один из организаторов подрывных действий против СССР. Подаваемый в различных вариациях, этот тезис работал, несмотря на явные натяжки. Где бы ни находился Троцкий, во Франции, в Норвегии, в Мексике, у него везде было много идейных и политических врагов —